подполковником Йодлем. И, как обычно, тщательно изучен самим Кейтелем. Примечательно, что наряду с упорным отстаиванием ОКХ прерогативы традиционного генерального штаба выдвигается требование создать подчиненное военному командованию Главное управление имперской безопасности. В результате СС и полиция оказались бы под военным контролем. Впрочем, принимая во внимание характер Гитлера и его недоверие к любой военной власти, это требование являлось утопичным. Заслуживает внимания далее то, что оба контрагента, ОКХ и ОКВ, придерживаются одинаковой точки зрения, что во время войны руководить ведением боевых действий должен генералиссимус, а не лично фюрер и рейхсканцлер Гитлер. ОКВ выступает здесь как подлинный штаб, а не как имперский военный секретариат Гитлера в качестве органа совершенно иного характера, чем мечталось тогда, в марте 1938 года, генеральному штабу сухопутных войск.